Глава 23. Я находился в процессе чтения книги, когда позвонила Марго и доложила важную новость. «Войска Альянса отступили», — сказала она. «Мы потеряли часть садовых гномиков, и все живые лианы были сожжены. Плотина также значительно пострадала, но выдержала атаку. В процессе сражения было убито более 10 вражеских мастеров и как минимум 4 магистра. Мы уничтожили 11 единиц артефактной техники и несколько десятков обычной». Я молча слушал отчет. «Среди нашей гвардии лишь небольшие потери», — продолжила Марго. «И это благодаря Марку, который вовремя исцелял бойцов. Он вытаскивал их даже из самых страшных ситуаций». «Из родичей никто не пострадал?» — спросил я. «Нет, а лишь раненые благодаря Марку. Держи меня в курсе». «Да», — она отключилась. Я задумался. Альянс отступил, это хорошо. Если бы они продолжили, то, думаю, к вечеру сегодняшнего дня мне пришлось бы использовать громовержец. Что ж, посмотрим, каков будет их следующий ход. Я отложил смартфон и продолжил чтение книги. Гостевая резиденция Нарышкиных. Нарышкин, Аянский и Муравьев вновь встретились втроем. В этот раз никто из них не был напряжен. Наоборот, все пребывали в весьма приподнятом настроении. «Орден проклинателей назначил дату атаки», — важно сказал Муравьев, оглядывая своих коллег. «Следующей ночью все начнется». Нарышкин довольно усмехнулся. Аянский мстительно скривил губы. В этой войне с Юсуповыми он потерял слишком много, и его натура требовала жестокой мести. Взять хотя бы Толстых, его верных вассалов, которые теперь значительно ослабли. Это единственный виконский род, который был в вассалитете у Аянских. Но сейчас этот род по силе уже упал до уровня баронского, и не пройдет много времени, как он официально потеряет свой титул. «Хорошо», — кивнул Нарышкин. «Воски как раз успеют подтянуть свои знаменитые шагоходы». «Сколько якорей удалось установить?» — спросил Муравьев. «2», — ответил Нарышкин. «Как только мы заблокируем аномалию Уральских гор, порталы раскроются сами собой». «Неплохо», — кивнул Муравьев. Он весь день провел в другом доминионе, поэтому не был в курсе последних успехов Альянса. «Есть еще новости от Ордена Проклинателей?» — спросил Аянский. Чуть подумав, Муравьев усмехнулся и сказал. «Они максимально уверены в себе. Это значит, что у Юсуповых нет шансов». Нарышкин, не сдержавшись, рассмеялся. Замок Уральских. Князь Уральский сидел в своем кабинете и мрачно слушал высшего проклинателя, который прибыл к нему от лица ордена. «Если Юсупов потребует у тебя выполнения долга, то тебе придется вмешаться», — говорил проклинатель. «Прими бой и получи ранение. Таким образом ты точно закроешь свое обещание». «Когда твой долг перед Юсуповым будет окончательно закрыт, помоги нам уничтожить его замок. Ну или, как минимум, не мешай». Проклинатель внимательно смотрел на Уральского, который не спешил с ответом. «Не забывай, скольким ты обязан ордену», — холодно сказал проклинатель, а затем, резко развернувшись, вышел. Уральский стиснул кулаки и прикрыл глаза. «Клаус», — процедил он. Только что он узнал, что в битве против Юсуповых будут выступать сразу двое высших магов четвертого шага. Один из них — сам Алан, глава Ордена Проклинателей, а второй — старый менталист Клаус, которого ненавидит половина высших магов. Этот подлец всем гадил, в том числе и Уральскому. 15 лет назад, во время одного из надрывов, князь смог сразить высшего монстра, однако был ранен. И Клаус появился в тот момент и забрал добычу. С тех пор Уральский ненавидел этого старика, но не хотел с ним связываться, потому что был тогда слабее. Да и сейчас он вряд ли сможет одолеть его, максимум сдержать. Однако ему приказали проиграть бой и получить ранение. Уральский тяжело поднялся и подошел к стене. Он ткнул пальцем в нее, и по стене прошлись волны, в ней появилась скрытая дверь. Уральский вошел в нее, и тут же его переместило в другое место. Он оказался в небольшой комнатке, где на стене висел древний черный доспех, по которому периодически мелькали искры. А рядом лежал знаменитый молот Уральского, один из немногих высших артефактов в стране. Помимо доспеха и молота перед ними стоял стеллаж, на котором размещались шлем, перчатки, несколько подвесок и колец, полное боевое облачение высшего мага. Молот и шлем достались от его знаменитого предка, высшего мага, а другие элементы брони собирались поколениями уральских, в том числе и нынешним князем. Это боевое облачение значительно усилит мощь высшего мага, и, похоже, Уральскому впервые за много лет придется использовать его. Замок Григорианов. «Ты ведь понимаешь, да?» — ныл князь Григориан. «Понимаешь, насколько несправедливо обошлись со мной? Я просил сливочную пасту с соусом чили, а они принесли не сливочную!» «Да, дедушка, конечно», — кивнула Анита. В ее глазах не было жизни. Казалось, что девушка превратилась в живой труп, способный лишь поддакивать и качать головой. Тут в дверь постучались. «Кто там?» — недовольно проворчал князь. Он ненавидел, когда кто-то прерывал его жалобы. Дверь открылась, вошел муж Аниты. Девушка встрепенулась и с надеждой посмотрела на супруга, однако тот, как всегда, отвел глаза. Он во всем поддерживал свою жену, но только не в том, чтобы слушать нытье старика. Он не мог этого вынести. «Господин, доставили сосуд души», — сказал он. Григориан оживился. «Давай, неси сюда». Муж Аниты подошел и протянул черную сферу старику. Тот одобрительно покивал, взяв артефакт. «Да, такой же, как и тогда», — довольно сказал князь. «Вы собираетесь участвовать в сражении у Юсуповых?» — осторожно спросил муж Аниты. «Нет», — отмахнулся князь. «С чего бы? Но если выдастся шанс, то я вмешаюсь». Старик покачал сферой. «Если я смогу добыть душу высшего мага, то у нас появится возможность провести обмен с высшим алхимиком пятого шага». Глаза Григориана блестели от предвкушения. Анита и ее супруг переглянулись. «Вы просто не понимаете, насколько это ценная возможность», — вздохнул князь. «Я, конечно, сомневаюсь, что смогу добыть душу в битве у Юсуповых. Не хочу ссориться с орденом проклинателей, но я буду поглядывать за ними. Вдруг появится возможность». Григориан убрал сферу и посмотрел на мужчину. «Останься, послушай меня вместе с Анитой». «Господин, у меня дела», — попытался возразить тот. «Останься», — приказал князь. Из глаз мужчины ушла жизнь. Анита злорадно посмотрела на него и приготовилась слушать своего любимого дедушку. Весь день я был занят, но даже сидя в своей комнате, ощущал растущее напряжение. И не только я, на обеде все родичи были нервными. В какой-то момент над замком начали сгущаться черные тучи, словно предзнаменование страшной катастрофы. Но я позвонил Васе, и тот легко разогнал их. Сразу после обеда пришли новости, на Алексея напали в центре города. Трое мастеров атаковали его. Повезло, что Алексей пока скрывал свой ранг. Он проявил силу магистра и прикончил всех убийц. Но его задержала полиция из-за использования разрушительной магии. Выслушав этот доклад, я велел: «Пусть все возвращаются в замок. На ближайшее время перейдут на дистанционную работу. Сейчас нежелательно выходить в город». «Да», — кивнула Марго, которая принесла эти новости. Напряжение в замке все росло, но я сосредоточился на своих делах. Родичи отвлекли меня один раз, когда Ира прибыла в замок и принесла ритуальный кинжал. Через полчаса после этого Шнайдер отправил сообщение, что прибудет к замку ночью. Мне требовалось подготовиться сразу к двум ритуалам. Неожиданностью стал звонок Тимура. Я даже сперва не понял, что это он. «Да», — ответил я на автомате, делая записи в тетрадке. «Руслан», — раздался его спокойный голос. «Тебе нужна помощь?» Я замер, а затем ответил. «Нет, вроде бы». «Ситуация вокруг твоего замка накаляется», — сказал Тимур. «Орден проклинателей зашевелился». «Скорее всего, они хорошо подготовились для атаки на тебя». «Главное, чтобы Ильяс не вмешивался», — хмыкнул я. «Он не вмешается», — уверенно заявил Тимур. «Об этом не волнуйся. Если тебе нужна помощь, то я могу отправить к тебе своего человека». «Нет», — отказался я, — «у меня все под контролем». «Надеюсь на это. Помни, что башня испытаний — это наша главная цель. Секреты, что в ней скрыты, могут изменить наш мир. Поэтому я надеюсь, что ты и правда справишься с ситуацией. Если Ильяс не будет вмешиваться, то справлюсь. В этом можешь не сомневаться». «Он не станет тебе мешать. Тогда будь спокоен». Я отключился и ненадолго задумался, анализируя разговор. Насколько я знаю Тимура, он не врет. Этот парень уверен, что Ильяс не станет ничего делать. Интересно, насколько глубоко он его контролирует. Откуда такая уверенность? Ладно, это сейчас не важно. В целом, после разговора я стал немного спокойнее. Ведь единственным фактором неожиданности мог стать Ильяс. Лично меня убивать он не станет, но может атаковать того же Васю. Весь день ничего не происходило, однако это скорее напоминало затишье перед бурей. Родичи все сильнее нервничали. Периодически, когда я выходил из ритуальной комнаты и кого-то видел, то чувствовал их страх. А ночью прибыл Шнайдер. Он позвонил и назвал координаты недалеко от замка, прямо в горах. Он там каким-то образом умудрился построить небольшой дом. Туда я отправился вместе с Васей, вновь скостив ему месяц. Такими темпами от его срока ничего не останется, и шаг его побери. Но сейчас встречаться наедине с высшим некромантом пятого шага смерти подобно. Вася с большим интересом оглядел небольшой костяной домик, созданный прямо в центре горы. Затем он посмотрел на Шнайдера и прищурился. «В прошлый раз я не заметил», — медленно сказал он. «Но сейчас чувствую, что он не так прост». «Это высший некромант пятого шага», — вздохнув, сказал я. Вася вздрогнул и удивленно уставился на меня. «Да, снова пятый шаг», — махнул я рукой. «Можешь поговорить с ним, если он не станет отказываться». «Пятый шаг», — пробормотал Вася, — и совсем другими глазами посмотрел на фигуру Шнайдера. Тот стоял перед зданием и, подняв голову, смотрел на нас. Мы приземлились рядом. Шнайдер внимательно посмотрел на Васю и потерял к нему интерес. «Пойдем», — сказал он. «Я уже все подготовил». «Хорошо», — я повернулся к Васе. «Подожди тут». «Конечно», — кивнул он, не сводя взгляда с некроманта. Мы с Шнайдером вошли в здание. В центре находилась серебряная ванна, а на длинном столе лежали многочисленные ингредиенты, все, что я заказывал. В углу комнаты стоял все тот же трехметровый крылатый скелет и немигающим взглядом смотрел на меня. Бросив на него взгляд, я сказал: «Сперва проведем ритуал насыщения жизни, а потом уже займемся вторым». «Естественно», — кивнул Шнайдер. Он казался максимально спокойным, но по едва уловимым признакам я видел, что некромант взволнован. Я взялся за дело. Шнайдер достал аж 4 высших ингредиента, 2 из них второго порядка и 2 первого. 2 были наполнены атрибутом жизни, а 2 смерти. Это невероятно ценные ингредиенты. Мне даже стало интересно, сколько подобных сокровищ хранится в закромах Шнайдера. Проживая сотни лет, даже самому неэкономному человеку несложно скопить состояние. Что уж говорить о Шнайдере, который еще в молодости отличался скупостью. За час я подготовил нужные ингредиенты и нанес 5 ритуальных кругов, 1 под ванной и 4 на самой поверхности ванны. Туда же я залил тягучую кипящую жидкость изумрудно-зеленого цвета, которая булькала и дымилась, выделяя неприятный запах. «И мне надо туда влезать?» — уточнил Шнайдер с сомнением, глядя на жижу. «Да», — кивнул я, — «вся она впитается в твое тело». «Это будет больно, сразу предупреждаю. Но ты должен справиться». Полностью раздевшись, Шнайдер влез в ванну и стиснул зубы. Он с головой погрузился под жижу. Следующие 2 часа уровень жидкости постепенно падал, пока она полностью не впиталась в тело некроманта. «Это было тяжело», — проскрипел он. «Но эффективно», — заметил я. Кожа Шнайдера стала более розовой, шрам на его груди заметно уменьшился. Почти все скобы выпали сами собой, осталась только одна. В целом его аура человека в одном шаге от смерти исчезла. Теперь он был похож на бодрого старика. Шнайдер медленно вышел из ванной и оглядел свое тело. Затем прислушался и, не сдержавшись, рассмеялся. «Ты и правда гений», — посмотрел он на меня. «Я не ощущал себя настолько хорошо уже 100 лет». Шнайдер вынул последнюю скобу и бросил ее в ванну. Та звякнула, заискрилась и прожгла ванну насквозь. Звонила гарью. «Ну и отлично», — кивнул я. «Давай теперь перейдем ко второму ритуалу. Ты принес все ингредиенты?» «Да», — в глазах Шнайдера появилось предвкушение. «Если у тебя получится...» — он покачал головой. «Конечно получится», — хмыкнул я. «Давай приступим». Я вернулся уставший только под утро, но проспал всего 2 часа и вновь приступил к работе. Сегодня я планировал подготовить 1 защитный ритуал, который продумывал последние дни. С помощью своих ритуальных предметов я смогу сделать так, чтобы этот ритуал обладал силой пика старшего магистра. Это мой нынешний максимум, на который я способен. Но и его хватит, чтобы вместе с громовержцем очень неприятно удивить войска Альянса. Однако перед этим я выделил время, чтобы окончательно сформировать свое мнение насчет ритуала для Лазаря. Я хотел взять за основу свой ритуал создания второго источника и с помощью сердца призрачного волка создать для Родиона внутренний искусственный источник. Если у меня все получится, то способности Лазаря к призыву значительно усилятся. Однако для моего плана требовалось немало времени и усилий. По моим прикидкам, даже если я максимально ускорюсь и Лазарь добудет мне нужные ингредиенты, все равно понадобится как минимум неделя, чтобы провести этот ритуал. А потом уже провести ритуал Калидона. И Родион Лазарь очень вероятно станет высшим призывателем. Успею ли я до нападения Альянса? Не знаю. Но в любом случае попробовать стоит. Хоть и кажется, что Альянс может напасть в любой момент, Орден Проклинателей знает о защитных ритуалах замка и постарается максимально подготовиться. А на это могут уйти недели. Поэтому я допускал такую возможность, что успею сделать Лазаря высшим до нападения. И тогда шансы на успешное отражение атаки значительно повысятся. Весь день я был занят и не прерывался ни на секунду. Мне удалось придумать 1 ритуал, в основе которого используются 4 ингредиента от старших магистров, которые я получил от доброго дядюшки Белобородова, моего 2-го лучшего друга, сразу после Ильяса. Помимо них было еще несколько крайне ценных ингредиентов, которые не так уж сложно было достать. Ингредиенты обладали атрибутами света и тьмы, поэтому и защитный ритуал вышел 2-стихийным. Ха-ха. Он станет приятным сюрпризом для моих врагов. Для создания масштабного защитного ритуала мало просто нарисовать ритуальный круг и прочитать заклинание. Нужно организовать целую сеть из множества ритуальных кругов, которые будут объединены в систему. Я закончил с этим только ближе к вечеру, уставший и вымотанный. Весь этот день родичи оставались в замке, никто не выходил в город. Алексей все еще пребывал в полиции, но Марго уже связалась с Анитой, и та заверила, что вмешалась в это дело и Алексея не тронут. Поэтому мы более-менее были спокойны насчет него. Завершив подготовку ритуала, я лег спать. И проснулся глубокой ночью от осознания, что сам воздух изменился. Я ощутил новую ауру. Тут же вскочив, быстро оделся и связался с печатью замка. С помощью пространственной иглы я создал прокол и переместился в зал реликвий. Там я положил ладонь на око циклопа и понял, что произошло. Весь замок и его округу накрыло гигантским полем, которое смогло нивелировать аномалию Уральской горы. В двух точках на горах развернулись порталы, из которых быстро выбегали колонны вооруженных бойцов и магов. Третий такой же портал развернулся на территории сада. Альянс начал полномасштабное вторжение.